По группе сверху вниз увеличиваются металлические и основные свойства, а кислотные и неметаллические ослабляются. Это связано с тем, что по группе сверху вниз облегчается отдача электрона от атома, так как увеличивается расстояние от ядра атома за счет увеличения атомных слоев.